Дорогие друзья, братья, сестры, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Христос воскрес. Воистину воскрес. Мы еще в это время праздничное, когда провозглашаем о воскресении Христа. Знаете, Он воскрес. Воскрес для жизни. Жизни вечной, чтобы люди, верующие в Него, имели жизнь вечную. И знаете, хотелось бы сегодня прочитать вместе с вами Евангелие от Луки. 21 главу, с 1 по 4 стих. Евангелие от Луки, 21 глава, с 1 по 4 стих. «Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свою в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда 2 лепты. И сказал: истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». Дорогие братья и сестры, Христос в храме. И взглянув, Он посмотрел, как верующие служат Богу. И знаете, это люди верующие, хотящие поклоняться Богу. Но Он увидел два типа людей, простите, верующих. Он увидел богатых, клавших дары в сокровищницу, и увидел бедную вдову. Увидел этих двух людей и их преданность, кто как служит Господу. И знаете, этот вопрос и нам сегодня. Насколько мы преданы и как мы служим Господу. Богатые клали от избытка своего в дар Богу. То есть у них был избыток, и они это клали. А бедная вдова положила жизнь свою для Бога. Кто был преданней Богу? Я думаю, ответ очевиден. Это бедная вдова, которая полагала жизнь свою ради Бога. Она очень зависела от Бога. Она не могла без Бога. Она понимала, что жизнь ее только посредством Господа есть здесь на земле и будет в небесах. Она это осознавала. Знаете, Христос часто приводит в Евангелиях пример вдову. Как вдова, когда Он учил молиться и не унывать, приходила к судье. И эта вдова – это, в принципе, прообраз верующего сегодня. Это тот, который нуждается в Боге. Тот, который ощущает свою зависимость, и он понимает, что его жизнь не зависит от изобилия богатства его. Верующий это понимает четко и осознает, действительно преданный верующий, который действительно ощущает Бога, находит Его в каждом дне. Ибо так апостол Павел, проповедуя в деяниях, он говорит: дабы они искали Бога, не найдут ли Его, не ощутят ли Его и не найдут, хотя Он и недалеко от каждого из нас. И посмотрите, каковы слова дали, 28 стих 17 главе Деяний: ибо мы им живем и движемся и существуем. Ибо мы им живем и движемся, и существуем. Всякая душа на этой земле, как бы она ни думала, Бог допускает ему, дает жизнь и двигаться, и существовать. Он, конечно, выбирает каждый человек, как ему жить, как ему двигаться и как существовать. Да, и же идет или предано Богу, или так себе, или вообще не знает его и не хочет знать. Но Бог ему дает жизнь, и он избирает. Дорогие братья и сестры, сегодня вопрос нам. Знаем ли мы Господа? Ощутили ли мы его? Нашли ли? И как мы сегодня преданы мы ему? Осознаем ли мы свою зависимость от него? Живем ли мы им? Осознаем ли свою нищету духа? Дорогие братья и сестры, вопрос к нам, и он открыт. Бог пришел, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. Имели ее здесь, на земле. При любых обстоятельствах избыток у нас был. Избыток это не в изобилии считается, а в том, что у нас отношения с Богом мир. Мы его знаем, мы его ощущаем, мы его чувствуем, мы его находим в каждом дне. Да благословит нас Господь. Искать Бога. Искать с раннего утра в молитвах, обращаясь к Нему, живя для славы Его. Ибо Он, да, как мы прочитали, им живем, движемся и существуем. Мы не можем без Бога. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.